Блудник. Историческая хроника со слов очевидца. Петр Великий, едущий из Петербурга, остановился в Вышнем Волочке. Большая часть тамошних жителей с женами и детьми своими в праздничном платье собрались толпой. Его Величество, по обыкновению своему, говорил с некоторыми из них, спрашивал об их промыслах о жизни. Между тем увидел он в толпе взрослую и весьма пригожую девку, которая тут же пряталась за других, как скоро примечала, что государь на нее смотрит. Государь полюбопытствовал ее видеть, а далее произошло то, что весьма поразило государя и что имело для дальнейшей судьбы девицы решительное значение. Глупый Ивашка. История наша восходит к тем временам, когда Петр Великий только замыслил крымский поход. И замешанным всем деле оказался человек вроде бы самый ничтожный, Ивашка Костин из Вышнего Волочка. Это ж потом он стал жить в хоромах, а величать его начали с поясными поклонами и по имени-отчеству Иван Харитонович. А поначалу круглый сирота служил и мальчиком на побегушках, и мусорщиком на кожевенной фабрике. А уж потом пошел по торговой части, начал коробейником разъезжать по ярмаркам, вести мелочную торговлю, скопил кое-какие деньжата, а умные люди и советуют: открой, Ивашка, свою лавку, и станешь жить неплохо. Время как раз было такое, что совсем на парусину спросу не стало. На складах повсюду, в рулонах прело, белую и толстую отдавали почти за даром. Вот Ивашка и отчудил. Влез в долги, свои гроши все вложил, а закупил по дешевке более 1000 аршин парусины. Народ умный ходит, похохатывает. Ну, Ивашка, ты совсем дурак. Не токмо барыша, своих денег не вернешь, все так и сгниет. А Ивашка совсем рехнулся, сидит в своей хибаре, на которой соломенная крыша в сторону сползла, в какой-то отвратный рассол парусину макает и в печь горящую сует. Вонь такая прет, что за версту в нос шибает. Соседям вельми омерзительно стало, хотели Ивашку по ребрам поучить, а тот вдруг куда-то исчез, ни с кем даже не прощался. Только видели, что Ивашка дверь хибары гвоздем заколотил и с мешком залез на телегу к проезжавшим купцам. Малость посудачили соседи, да рукой махнули. Такой глупый предмет и разговору не стоит. Но пришел день, и все рты от удивления разинули. Подряд. Пока умные соседи судили-рядили, Ивашка добрался до самой Москвы. Пришел к Преображенскому дворцу, стража говорит: «До государя важнейшее дело у меня, допустите, окажите вашу милость». Ивашку, понятно, не допустили, зато под глазом синяк поставили. Но не напрасно в такую даль приперся Ивашка, выстоял. Дождался, когда государь со свитой на крыльцо вышел. Ивашка тут, как тут, головой по ступеньке колотит. «Ваше Величество, у меня такая парусина есть, что никакой голландской с ней не сравняться. Для флота самая надежная, прочная и чистая, а главное, в огне не горит». Другой раз Петр Алексеевич, может, и вниманием своим утруждаться бы не стал. А тут, видно, выпил, закусил хорошо, решил с оборвышем побалакать. «Чего, смерть, врешь? У голландцев разумных парусина горит, а у тебя рвани не горит. Так не бывает». А Ивашка уж на ноги вскочил, дерзко в глаза государева взглянул. «Говорю, не горит». Петр скривил ехидно рот. «Ну-кась, покаж, если соврал, прикажу тебя драть, пока шкура не сойдет». Вытащил Ивашка из заплечного мешка кусок парусины. Петр парусину помял, потрепал, понюхал, нос сморщил, но бить Ивашку не стал. «Эй, «Генерал фортификации фон Крафт, иди-ка сюда!» — поманил важного человека. Тут же подскочил к государю молодой щеголь, весь в розовом бархате, в богатых кружевах, парик обильно пудрен, нос орлиный, взор надменный и сам длинный, что тебе мачта. Петр приказывает: «Беги, фон Крафт, в комнаты, в камин засунь парусину, как сгорит, так доложи мне, да побыстрей, в Кремле англичане с утра киснут, ожидаючи». Стоит государь, ногой нетерпеливо дрыгает. Наконец вернулся фон Крафт. Вид у него конфузный, жемчужный нарукавник в саже, брови удивленно подымает. «Клал, самый жаркий фаер, не берет!» И показывает парусину. Закоптилась вся, с краев поджалась, а все-таки не сгорела. Петр вдруг схватил за плечи Ивашку, затряс так, что у того голова чуть не отскочила, поцеловал в лоб. Неуж сам додумался. «Ай да молодец! Флотилию строить скоро в Воронеже буду. Сумеешь парусину поставить? Я тогда не стану с англичанами контракт ладить. С тобой подряд решу!» И приказал слугам: «Ивашку в бане отпарить, в приличный кафтан нарядить, обедом накормить». Влез государь на коня, пришпорил, стрелой полетел. За ним остальные еле поспевают, а у фон Крафта ноги чуть землю не цепляют. Несчастная любовь. Жизнь у купца сразу переменилась. На высоком берегу Цны поставил он обширный дом о восьми окошках по главному фасаду, словно церковь, издалека хоромы видно. Чуть в стороне соорудил свое производство, где десятка-полтора рабочих в секретном вонючем растворе мочили парусину. Закипела работа, завертелась жизнь веселая. Несколько раз, обдав грязью зевак, от государя верховые с эпистолами к купцу гоняли. Теперь все звали его по имени-отчеству, шапку загоди ломали, а кто попроще, так пояс накланялись. Угодливо улыбались: «Иван Харитонович, вам по заслугам Господь воздает, счастье вольная пташка, достойного хотела, к вам в дом слетела». Иван Харитонович не задавался, бедным помогал, в церкви вперед не лез. «Деньги к деньгам прут», — говорили в народе, — «поди женится на богатейке капитальной». А купец взял девушку из самой скромной семьи. Да не дал Бог счастья ему в супружестве. Жена после первых родов скончалась, вдовцу оставила прелестную дочурку. На восьмой день нарекли ее в память матери покойной Дарьи. Крестница. Едва сороковины минули, как вышний волочок весь от мала до велика ахнул, пожаловал сам государь со свитую, народец толпой за ним ходил. А государь честь великую купцу оказал, к нему в дом пожаловал, обнял, к ручке позволил приложиться, да и говорит: «Задумал я в устье Невы град обширный строить, приспело время соединить сию реку с Волгою, а для того канал голландцы строить будут. Вот их командир Арий Дирикс Гаутир». Коренастый мужчина в коротком парике поклонился вежливо. «А генерал фортификации фон Крафт, знакомец твой давний, коли не возражаешь, они у тебя некоторое время квартировать станут, обедом накормишь». Нашелся. Жареный поросенок, грибочки и капуста домашнего соленья, лещи вяленые, снитки в сметане. Кухарка всегда много готовила, потому как хозяин за собой всяких мастеровых и десятников с пристани водил. Узнав про недавнюю смерть хозяйки, Петр выказал сочувствие и сказал: «Дитё, покажи». Маленькая Дарья государю понравилась, он приказал: «Пора крестить малютку. Коли, Иван Харитонович, ничего спротив не имеешь, так буду я восприемником». Государь приказал принести золотой крестик и во время крестильного обряда помогал священнику надеть его на свою дочь духовную. Сокрушение чести. Бежали годы. Петр разбил шведов, нагнал 40 тысяч строителей на брега Невы, и новая столица стремительно возводилась. Еще в 1709 году по Вышневолоцкому каналу побежали суда.